Было решено. К тому же давно пора было познакомить родителей Софьи с новым зятем. И они собрались и на нерабочие дни ноябрьских праздников поехали в деревню в 70 километрах от города, где жили в своем домике родители Софьи. «Так значит, вы только на Новый год за мной приедете?» — спросила Аня. «Да, перед Новым годом», — сказала Софья. Тогда Аня из цветной фольги вырезала буквы и наклеила их на стену в столовой. «Это мой вам подарок на Новый год», — сообщила она. Софья поглядела на неровно приклеенные к обоям блестящие буквы. «С новым 1987 годом!» «Молодец!» — похвалила она дочь. «Спасибо за подарок. Только здесь ты запятую пропустила». Она указала место. «И в конце такого предложения обычно ставят восклицательный знак. И буквы у тебя все неровные. Одни в лес, другие по дрова». «Мама, мне только 5 лет. Ты не забыла?» «Странно. А недавно говорила, что почти 6». Вечером, накануне праздника, они сели в пригородную электричку и поехали в гости к бабушке и дедушке Ане. Их, естественно, встретили с радостью, зацеловали внучку, познакомились с Самедом, усадили тут же за стол, стали угощать. Отец Софья, крепкий с виду мужчина, 65 лет, очень огорчился, когда узнал, что Самед не пьет и не может составить ему компанию. «Нет, компанию я вам составлю с удовольствием, просто я предупреждаю. Знаю свою норму. И пьяным вы меня не увидите». «Вот и молодец», — похвалила его мать Софья. Круглолицая и улыбчивая женщина лет под 60. Но застолье прошло весело. Даже замечание матери Софьи, что пора бы узаконить их отношения, не помешало течению маленького праздника. «Мы и так муж и жена», — сказала Софья. «Не в бумажках дело». «Узаконим», — сказал Самед. «Как Софья скажет». Самед понравился родителям Софья, а Аня, вопреки ожиданиям, что-то притихла и не лезла в разговоры взрослых. «Ты не заболела?» — поинтересовалась Софья, щупая ей лоб. Через день, оставив Аню, Самед и Софья уезжали в город. Аня вдруг неожиданно для всех расплакалась. Ее успокоили, но уезжала Софья с тяжелым сердцем. «На нее это не похоже», — сказала она Самеду. «Она всегда была чужда подобных сантиментов». В вагоне электропоезда Самед вдруг вспомнил свой ночной сон и решил поделиться им с Софьей. «Странный такой сон», — проговорил он. Может, от того, что на новом месте спал? Беспокойно спал. Видел, будто машину купил, «Жигули-пятерку», о которой давно мечтал. И едем мы за город. Прямая асфальтированная дорога, а на обочине пастух пасет коров. Другой поодаль срезает траву, на тележку складывает. Я притормозил, чтобы спросить дорогу, и тут вижу... Оба пастуха и тот с серпом в руке бегут к машине явно с недобрыми намерениями. Ты кричишь мне: «Уезжай, быстрей, быстрей!» Я нажимаю на газ, на скорости беру с места. А с обочины дороги то справа, то слева появляются новые пастухи, как две капли, похожие на первых двух. И у каждого то нож, то серп острый, все бегут за машиной, я прибавляю скорость, уже на предельной еду, но странное дело... Они не отстают ни на шаг и вот-вот догонят нас. Самед замолчал. Молчала и Софья. «У меня бабушка покойная умела разгадывать сны», — сказала она после долгого молчания. «Я не очень придаю им значения». «Я тоже», — сказал он. «Но такие странные сны я редко вижу». В вагоне электрички было почти пусто. Сидела в противоположном ряду пожилая супружеская пара с корзинами в руках. Похоже, по грибы ходили в ближайший лес. Да девушка лет 20 как-то равнодушно, безучастно просматривала журнал «Огонек». Самед, приложив ладони к темному стеклу окна, старался разглядеть виды, но ничего интересного не нашел. Вокруг была степь с редкими домиками. На очередной остановке с платформы донеслись громкие голоса, хохот, но поезд почти тут же тронулся, и все затихло. Но через несколько минут, переходя из вагона в вагон, ворвалась ватага юнцов в вагон, где сидел Самет с Софьей. Их было человек 8-9, и было видно, что они выпили. На вид подростки 15-17 лет. Самет долго их рассматривал, пока Софья не шепнула ему осторожно: «Не гляди на них, ну их». Самет отвел взгляд и стал напряженно смотреть в окно, в вечерней глубине которого ничего нельзя было разглядеть. Но мальчишки явно нарывались на приключения, искали скандала. Сначала они стали приставать к старикам, сидевшим около дверей в тамбур вагона. Но длилось это недолго. Оцепеневшие от страха старики были им неинтересны. Кто-то из них смахнул кепку с головы старика, и на этом приставание закончилось. Потом они всей гурьбой двинулись по проходу вагона к девушке, напряженно вцепившейся в журнал. «Девочка вполне годится», — сказал на вид старший из них. «Оттрахаем ее прямо здесь. До следующей остановки успеем. Я первый». Девушку облепили со всех сторон, а старший стал нахально расстегивать ширинку. Девушка отбивалась, кричала, и ей заткнули рот. Самет встал. «Самет, прошу тебя, не ввязывайся!» Тихо, в страхе взмолилась Софья. «Отдыхай, черножопый, и до твоей очередь дойдет», — сказал один из мальчиков. Самет, очертя голову, бросился на толпу подростков. Расшвырял многих, как котят, но получил несколько сильных ударов по голове самодельными кастетами и дубинками. Софья истерически закричала. Часть подростков переключилась на нее. Ее стали избивать, били по лицу ногами, кулаками. Она, закрыв лицо, кричала. Самет, увидев, как избивают Софью, озверел, кинулся на малолетних бандитов, разбивая кулаками им лица, головы. По пути, пробиваясь к Софье, он получил несколько ножевых ран, но это его не остановило. Двое подростков, напоровшись на кулаки Самеда, остались лежать на полу вагона. Оставшихся он крушил кулаками, не обращая внимания и не чувствуя уколы ножей и удары дубинок. «Ложись!» Вдруг послышался визгливый крик старшего из подростков, который, видимо, был главным в этой мальчишеской банде. «Ложись, зацеплю!» Мальчишки бросились в рассыпную, и тут только Самет в руках у старшего подростка заметил пистолет. Кровь кинулась ему в голову. Не соображая, он пошел на малолетнего бандита, вытянув руки, чтобы схватить его за горло и придушить. Но выстрел раздался раньше. Софья дико истошно крикнула. Пуля из Макарова с двух шагов попала Самеду в глаз и вышла через затылок. Рана была смертельной. Самет рухнул. Но все же судорожно и бессознательно сжимал кулаки, стремясь добраться до горла врага. На очередном пустынном полустанке уже мертвого Самеда и еле живую, избитую Софью, выволокли из вагона на заснеженную платформу под омертвевшими взглядами девушки с журналом. Старики от страха закрыли глаза ладонями. Вытащили и двух еще не пришедших в себя от ударов Самеда мальчишек. Поезд отошел от платформы. И тогда подростки под руководством старшего стали измываться над Софьей и трупом Самеда. Изнасиловали еле живую Софью. «Подмахивай, стерва!» — кричал, насилуя почти безжизненное тело Софьи, старший подросток, угрожая ножом. «Подмахивай, зарежу! Держи ей ноги!» — крикнул он своим парням. Изнасиловав, они нанесли ей несколько ножевых ранений, стали пинать труп Самеда. Старший подросток выпустил в его недышащее уже тело еще две пули. С дикими криками и победным хохотом ватага мальчишек, приведя в чувство двух своих дружков, покинула платформу. «В рассыпную!» — скомандовал старший, и все бросились кто куда. Исчезли в темной ночи. Надо было и девку шмальнуть», — проговорил на бегу старший одному своему приятелю, который увязался за ним. «Свидетель все же». «Да она от страха язык проглотит», — отозвался с готовностью тот. «Ты же видел, обосралась. А скажи, как я воткнул ему нож? Вот потеха, прямо в сердце». «Ты-то уж заткнись», — огрызнулся на бегу старший. «Если б я не шмальнул, он бы всех нас разбросал. Костей бы не собрали. Крепкий мужик попался». Второй мальчишка обиженно замолчал. Ночь поглотила подонков. К тому времени движение скинхедов делало свои первые еще робкие шаги. Появилось оно в Англии в 1982 году. Но вполне миролюбивое, неагрессивное. Фанаты рок-группы называли себя скинхеды, что значит «голая голова» или «голова кожи», попросту «бритоголовая». Лет через 10, приняв несколько агрессивную, правую окраску, движение скинхедов докатилось до России. А в основном до больших городов, мегаполисов, но их отдаленное дыхание, теряя по пути все позитивное, человеческое, гуманное, с чего начиналось это движение, коснулось к тому времени уже и провинциальных городов. И подростки, и юноши, еще не зная, что они скинхеды, еще не понимая полностью значения этого слова, впоследствии оболганного, опошленного, перевранного безмозглыми националистами, еще носившими длинные до плеч патлы и кастеты в карманах, взяли инициативу в свои руки. 13-17-летние мальчишки уже бравировали своей непримиримой ненавистью ко всему, что на них не похоже. Ненавистью к инакомыслящим, инакоговорящим, инакоживущим, ненавистью к иногородним, к людям из других республик этой огромной страны, недавно только широко шагавшей к коммунизму и равенству между людьми всех наций. Пылали ненавистью безмозглые юнцы и подростки ко всем, кто не так выглядел, как им хотелось бы. Не так говорит, не так ходит, не так дышит, не так думает, не так любит. В дальнейшем, лет через 15-20, новое поколение безмозглых мальчишек, сбросив волосы, станут бритоголовыми, гордо называя себя бандой бритоголовых, а официально скинхедами, скинами. Станут нападать на одиноких прохожих, ни в чем не повинных, наводя страх на горожан, нападая целой трусливой толпой, избивая и разбегаясь с чувством выполненного долга, будь то нужную работу докончив. Будут крушить витрины магазинов, переворачивать чужие автомобили, поджигать газетные киоски, нарушая мир и покой граждан каждый раз, когда кто-то им будет не по ноздре. И в России число скинов достигнет невероятной цифры. 50 тысяч бездельников и хулиганов, бандитов и убийц, обосновавшихся в основном в крупных городах. А пока малолетние бандиты были только первыми провозвестниками грядущих скинхедов. Софья выжила. Единственный пассажир последней электрички, вышедший на этой маленькой станции, заметив два тела, валяющиеся в крови на платформе, забил тревогу, закричал, остановил электричку. Несколько пассажиров бросились ему на помощь. Обнаружили, что у Софьи еле, но все-таки бьется пульс. На этой же электричке повезли ее в город, в больницу. И попала она совершенно случайно, по воле судеб, именно в ту больницу, в которой работала. Дежурный врач узнал ее, хоть лицо и было разбито до неузнаваемости. Тут же ей стали оказывать первую помощь. Но Софья впала в кому и пролежала в коме четверо суток. За телом Самеда приехала милиция и до опознания поместила его в морг. Только через 4 дня, когда Софья пришла в сознание и смогла кое-как говорить, удалось сотрудникам милиции выйти на брата Самеда. Заур был на работе в отделении милиции, когда его вызвал начальник отделения. «Плохие вести, сынок». Без обиняков начал седой полковник. Заур в милиции, привыкший к плохим новостям, не очень внутренне огорчился. Исправлять плохое было его работой, его профессией. Но что-то необычное было в голосе, во всем облике начальника, и он насторожился. Когда он услышал, что сгоряча не понял, думая, что ослышался, и хотел уже попросить полковника повторить, что он сказал. Но тот, заметив растерянный вид Заура, сам повторил еще раз, тихо, медленно, и попросил молодого человека присесть. Заур остался стоять возле стола полковника, все еще плохо соображая. «Тебе надо поехать туда», — сказал полковник, — «и привести тело брата. Я с тобой пошлю нашего человека, поможем». Заур вышел из кабинета начальника, пошел в свою комнату, сел за стол и уставился перед собой, стараясь взять себя в руки, осмыслить до конца сказанное полковником. «Что с тобой?» Заметив, как сильно он побледнел, спросил его сотрудник, сидевший с ним в одном кабинете, лейтенант, его близкий товарищ. Заур посмотрел на него невидящим взглядом, долго молчал. Тот не стал переспрашивать, но ждал ответа. Заур ответил. Товарищ заговорил не сразу, осмысливая информацию, потом сказал. «Я поеду с тобой». Заур покачал головой. «Нет, я сам. Спасибо». Матери дома он сообщил, что его отправляют в командировку. И чтобы она не стала расспрашивать, боясь, что по его убитому виду она может догадаться, и тогда придется все ей рассказать, он поспешно вышел из дома, пошел покупать билет на самолет. И той же ночью прибыл в город, где жил, где прожил короткую, спокойную и, может, самую счастливую часть своей жизни его брат, Саммет. Рано утром Заур зашел в больницу к Софье. Увидев его, она заплакала, и было видно потому, как судороги кривили ее некогда милое улыбчивое лицо, что даже плакать ей физически больно. Каждое движение, каждый жест отдавался болью во всем ее теле, в голове. «Почему?» — сказала она еле слышно. «Что, Софья?» — спросил Заур. Он уже давно взял себя в руки, говорил ровно, спокойно, и уже в самолете решил и твердо знал, что будет делать и как действовать. «Почему?» — прошептала она. «Никто мне не говорит. Он ведь...» «Он умер», — спокойно сказал Заур. «Я приехал за телом». Рыдания стали сотрясать ее тело. «Больно! Больно!» Тихо кричала она. «Успокойся, ну успокойся», — сказал Заур. «Ты мне будешь нужна. Набирайся сил. Я увезу его». Тут в горле у него встал ком, и он вынужден был сделать паузу. «Увезу. И очень скоро вернусь. Мне нужны будут твои показания». От Софьи он поехал в отделение милиции, откуда поступил звонок в его город. Зауру дали адрес морга, где лежало тело брата, и заверили, что преступников ищут, но дело затягивается, потому что нет свидетелей. А единственная девушка, которая была в то время в вагоне и могла бы дать показания, утверждает, что ей в самом начале нанесли удар по голове чем-то тяжелым, и больше она ничего не помнит. Заур привез тело брата в город, в его родной город, где он родился. Кричал на весь квартал двухмесячным грудным малышом, требуя молока, требуя свое место в этой жизни. Привез туда, где он учился жить. Трудился и учил жить его, своего младшего брата, который его очень любил, но наученный старшим братом, так же, как и он, Саммет, не привык выказывать свои чувства, не привык сюсюкать и нежничать, готовый в любую минуту отдать за него старшего жизнь. Матери, конечно, пришлось сообщить, но Заур не осмелился сделать это сам, а передал через близких соседок, на руках которых, можно сказать, и вырос он с братом. Саммета похоронили рядом с отцом, не в городе, в селении, близ города, откуда был родом их отец. После трехдневных поминок Заур, оставив матери деньги на поминальные четверги и сорокадневные поминки, если вдруг к тому времени не успеет вернуться, чтобы все был чин чином, как у людей, сославшись на срочное дело, уехал, как сказал матери, в командировку. Перед отъездом он зашел к начальнику отделения. «Ты взрослый, вполне самостоятельный человек», — сказал ему полковник. «Я знаю твой характер. Ты давно у нас работаешь, и поверь, я очень ценю тебя как прекрасного человека и отличного профессионала. Потому я не стану тебя отговаривать. Но подумай еще раз, не горячись. Подумай, правильно ли ты решил? Там своя милиция. Они разберутся и вызовут тебя на суд, когда найдут преступника или преступников». Заур учтиво, не перебивая, выслушал полковника, потом сказал: «Мне, наверное, надо будет сдать табельное оружие». «Да», — сказал полковник. «И удостоверение?» «Да». Заур протянул руку и сердечно пожал огромную ладонь начальника. «Я вам ничего не говорил. Считайте, что я отпросился на несколько дней в связи со смертью брата, с поминками». В тот же день вечерним рейсом он прилетел к Софье. В больничной палате у нее на этот раз он застал родителей Софьи и маленькую Аню. Аня, завидев Заура, с плачем кинулась к нему. «Папу Самеда убили!» — закричала она и стала громко рыдать. «Я знаю», — спокойно сказал Заур и, тихонько отстранив от себя девочку, присел на пустой стул у кровати Софьи. Софья выглядела уже намного лучше, могла разговаривать, но лицо было перебинтовано, а нога в гипсе. Ей периодически делали болеутоляющие уколы, часто заходили в палату врачи проведать. Санитарки без всяких указаний делали все, чтобы хоть немного облегчить ее страдания. Родители Софьи стали успокаивать внучку, но она вновь подбежала и, плача, обняла сидящего на стуле Заура за колени. «Успокойся», — сказал он девочке и неумело, одеревенелой рукой погладил ее по голове. «Мне надо поговорить с тобой», — сказал он Софье. «Мы в коридоре посидим», — сказала мать Софьи и взяла за руку Аню, отрывая ее от Заура. «Пойдем, родная, немного посидим там». Аня молча повиновалась, шмыгая носом. Когда они вышли, Софья сказала: «Приходили из милиции, я им все рассказала. Это были мальчишки-подростки, человек, наверное, 10, старшему главарю на вид лет 16-17. Что еще?» «Ты никого из них не узнала? Видела впервые?» «Впервые». «Кто еще был в вагоне?» «Два старика, муж с женой, наверное, и девушка лет 20-25. «Как они себя вели?» «Старики закрыли глаза от страха, чтобы ничего не видеть, а девушка читала журнал». «Она все видела?» «Да, кажется, да». «Ты ее тоже видела впервые?» «Да, впервые». «Она заявила, что ее ударили по голове, и она не знает, что потом происходило». «Нет», — сказала Софья. «Ее не успели ударить, не изнасиловать. Вмешался». Она стала вдруг бурно дышать, не умея продолжить. Заур нашел на тумбочке возле кровати посреди лекарств и шприцев нашатырный спирт. Намочил палец, поднес к носу Софье. Она вздрогнула, глубоко вздохнула воздух. «Что-нибудь у девушки? Не запомнила? Может, какие-то предметы?» «Нет, обыкновенная. На студентку похожа. Бедно одетая. Короткое бордового цвета пальто колени не прикрывало. Старая пальтишка. Может, и не студентка. Журнал читала». «Не густо», — проговорил разочарованно Заур. Софья пристыженно опустила голову. «Что ты собираешься делать?» — спросила она, заметив, что Заур собирается уходить. Он не ответил, пошел к дверям палаты. «Да!» — воскликнула она. В ногах у нее была целая кипа газет, вечерняя газета, целая кипа, перевязанная шпагатом. Заур моментально вернулся, подошел к Софье. «Ты говоришь, это была кипа одной и той же газеты? Ты уверена, что это не макулатура?» «Нет, кажется, это была вечерняя газета, целая кипа. Там названия выглядывали. Заголовок. Я запомнила один и тот же на нескольких газетных листах. А что, это тебе поможет? Не знаю, надо попробовать. Он опять направился к выходу из палаты. «Заур!» — окликнула его Софья. Он обернулся. «Скажи мне», — попросила она тихо, — «что ты собираешься делать?» Он помолчал, не отвечая, потом, заметив ее умоляющий взгляд, произнес. «То же, что сделал бы мой брат. Найти и убить этих подонков, одного за другим». Софья заплакала беззвучно. «У них пистолет». «Ладно», — сказал он и вышел из палаты. Неожиданно повезло. Девушка-свидетельница работала, как он предполагал, в системе «Союз-печать», разносила по киоскам вечерние газеты. Обойдя несколько газетных киосков, он узнал ее имя, фамилию и даже домашний телефон. Он позвонил ей, не откладывая, представился работником местного МВД и назначил встречу недалеко от ее дома. Это уже по ее инициативе. Она первое время после пережитого стресса не хотела уходить далеко от дома. «Я не вызываю вас в отделение, Катя», — сказал он, — «чтобы лишний раз не компрометировать». «Зачем это вам?» «Молодая девушка. Потом раздуют, будут говорить, что были приводы в милицию. На работе начнутся неприятности. Так что приходите без опоздания, куда сами выбрали». Все-таки сказывалась профессиональная сноровка. И Заур про себя похвалил эту сноровку, свой твердый напористый тон и направился по указанному адресу на встречу с девушкой Катей. Когда он собирался переходить дорогу у светофора, неожиданно его кто-то окликнул. Заур удивился. Кто может знать его в этом городе? Медленно обернулся и увидел рядом с собой сержанта милиции, с которым говорил в прошлый свой приезд. «Эй, стойте!» — сказал ему сержант. «Я вас узнал. Вы ведь его брат, убитого. Вы заходили к нам в отделение. Что вы здесь делаете?» Заур не растерялся. «Приехал проведать его жену», — ответил он. «Она в тяжелом состоянии». «Ясно, ясно», — проговорил сержант. Был он не очень молод для сержанта. Давно бы пора в таком возрасте уже щеголять как минимум в лейтенантских погонах. Видно, не очень расторопный малый, — подумал Заур, неприязненно глядя на мужчину лет 40 с испитым, потрепанным лицом. «А я грешным делом подумал, уж не свое ли вы расследование убийства затеяли?» — проговорил сержант. «Приехали издалека». «Да куда мне?» — сказал Заур, даже для пущей достоверности рукой махнул безнадежно. «Если уж своя советская милиция не может добраться до убийц. Я тут проведать невестку. Здорово ей досталось». «Вы не думаете, что мы ничего не делаем?» — сказал, вдруг поменяв тон на более дружеский с утраченными нотками подозрительности сержант. «Они, эти малолетние гады, что-то распоясались в последнее время. На рынке налеты делают, кавказских торговцев грабят прямо на глазах, убегают в рассыпную, не поймаешь. Те как-то собрались вместе и поймали двоих поганцев. Избили их и сдали в милицию, в наше отделение. А что мы им можем? Одному 13, другому 14, несовершеннолетние». «Но ведь есть колонии для несовершеннолетних», — возразил Заур. «Много от них толку», — вздохнул сержант. «Через полгода отпустят. А выходят еще большими бандитами». «И что же вы предлагаете?» «Я предлагаю», — удивился пожилой сержант. «Что я могу предложить? Пусть государство предлагает, а мы будем исполнять». «Понятно», — сказал Заур. «А вы что сами предлагаете?» — спросил в свою очередь сержант. «Я предлагаю сделать так, чтобы эти малолетние подонки не стали взрослыми», — сказал Заур и тут же пожалел о своих словах. Всегдашняя сдержанность отказала ему в самый неподходящий момент в разговоре с этим малознакомым сержантом. Его слова могли бы насторожить милиционера, но тот, видимо, пропустил их мимо ушей, не придав значения. Потому и в сержанта ходит в свои годы, — подумал Заур. И, сославшись на дела, попрощался с незадачливым коллегой. На свидание с Катей он немного опоздал, и она нервно прохаживалась возле скамейки в маленьком безлюдном садике. Он узнал ее по темно-бордовому короткому пальто. Он подошел к ней незаметно и взял под руку. Она испуганно вскрикнула. «Не пугайтесь, Катя», — сказал он, стараясь придать голосу как можно больше теплоты и нежности. «Это я вам звонил». «Кто вы?» Нервно дернулась она, чтобы освободить руку из цепких, твердых его пальцев. «Вы не милиционер. Кто вы?» «Я милиционер», — сказал Заур. «Не бойтесь. Только я милиционер из другого города. Прошу вас, Катя, давайте присядем». Он почти насильно усадил ее на скамейку, рядом с которой они стояли. Сел рядом, не выпуская ее руки, еще сильнее вцепившись в рукав ее пальто. «Что вам надо? Что вам надо?» Почти истерично проговорила она, торопливо и громко. «Я милицию позову». «Я сам милиция, говорю вам», — сказал Заур, уже начиная сердиться. «Посмотрите на меня, посмотрите». «Ну, посмотрела», — немного успокоившись, сказала она. «Что вы хотите?» Заур ответил не сразу. «Катя», — сказал он, помолчав. «Я его брат». «Чей? Чей брат?» — спросила она, уже начиная догадываться. «Я ничего не знаю, ничего не видела». «Катя, послушай, эти подонки, эти убийцы, они убили моего брата. Его жена чудом осталась жива. Вы мне нужны. Мне нужно поговорить с вами». «Их ищет милиция», — сказала она. «Чего вам еще? Найдут, судить будут. Отпустите руку, мне больно». «Извини». Он отпустил ее руку, и она тут же сделала попытку убежать. Но он мгновенно среагировал, схватил ее снова, насильно усадил обратно на скамейку. «Перестань дурачиться, я все равно от тебя не отстану, пока не узнаю, что мне надо», — сказал он твердо, глядя ей в глаза. «Они убьют меня, убьют, если узнаю, что я...» Сказала она, и у нее замерло сердце, подсказывая, что он на верном пути, что она что-то знает и может вывести его на убийц. «Не думаю, что после встречи со мной им это удастся», — постарался он успокоить ее. Она не восприняла серьезные его слова, и он, наконец, потерял терпение. «Если ты мне не поможешь, я сам убью тебя», — тихо вскричал он. «Вот этими руками придушу прямо здесь». Она стала хныкать. «Отпустите меня. Я ничего не знаю, ничего». «Заткнись!» — прикрикнул он на нее. «Говори, пока я по-настоящему не рассердился». «Там...» — начала она, испуганно глядя на его руки. «Там один малолетка среди них, Костя. У него на руке татуировка, солнце, восходящее с лучами. Его я знаю, он в поселке за городом живет. В желтой куртке ходит с капюшоном. Кажется, они все там вместе, в этом поселке. Больше я ничего не знаю». «Какой поселок? Сколько километров от города?» Она сказала. Он некоторое время сидел молча, уже давно отпустив ее руку. Но она все еще боялась сдвинуться с места. «Можно я пойду, дядя?» «Тамбовский волк тебе, дядя», — сказал он, стараясь проговорить шутливо, но шутка не получилась. Голос был... голосом смертельно усталого человека, печальный, сникший. Тем не менее, подобие улыбки показалось на ее лице. «Так я пойду?» «Иди», — разрешил он. «Но смотри, никому ни слова, особенно вашей милиции. Не то видишь?» Он, сжав, показал ей кулак. «С одного удара убиваю». «Кого?» «Кого надо, поняла?» Она вдруг улыбнулась. «Ты что, не веришь?» «Не-а». Она почти весело, с непросохшими еще слезами на щеках, мотнула головой. «А вы не убьете?» «Это почему же?» Удивился он ее такой неожиданной реакции. «Потому что вы добрый, вы хороший человек, это сразу видно». «Ладно, ладно, не подлизывайся». Она поднялась со скамейки, чтобы уходить, и вдруг совершенно неожиданно нагнулась к нему и поцеловала в щеку. Он опешил. «Ты что это?» «Я желаю вам удачи», — сказала она и пошла к выходу из сада. Заур несколько секунд смотрел ей вслед, потом окликнул. «Катя!» Она обернулась. Он, не вставая, кулаком, сильно выдохнув, ударил по спинке скамейки, на которой они только что сидели, и словно топором чисто напрочь разрубил сразу две толстые перекладины. «Ой!» — тихо вскликнула она, прижав ладонь к губам. «Попрощаться хотел», — сказал он. «Теперь иди». Выследить в поселке Костю не составило труда. Его грязно-желтая цвета куртка так и мелькала по улочкам, то одна, то чаще с приятелями, тоже с покрытыми капюшонами головами. Одно волновало Заура — остаться незаметным, никому не попадаться на глаза, потому что в этом поселке кавказцев вообще, кажется, не было. Если б его заметили, он бы мог вызвать подозрение у прохожих. Два вечера подряд он прятался и выслеживал подростка, узнал, где он живет, куда чаще ходит, приметил его дружков. И вот на второй вечер, почти ночью, удача улыбнулась Зауру. Он поймал Костю, когда тот, немного выпивший, немного покачиваясь, шел один. Заур подкрался к нему, ударил его об стенку, зажал хрупкое горло этого слизняка в своих мощных лапах и произнес внушительно: «Заорешь, оторву голову». Мальчик, почувствовав придавившую его горло огромную силу, почти задыхаясь, как в тисках, невольно расслабился, обмяк, с ужасом глядя на незнакомого мужчину, не понимая, чего от него хотят. Заур схватил его за руку, посмотрел на тыльную сторону ладони, чисто, взял другую. «Да, есть восходящее солнце, скорее заходящее», — подумал он. «Ты Костя?» Мальчик закивал судорожно, надеясь, что теперь, когда выяснилось, что он Костя, его отпустят. Но его неприятности только начинались, и лучше Заура этого никто не знал. Заур полез к нему в карман, приблизительно зная, что там найдет, и не ошибся, вытащил финку, показал Косте. «Узнаешь? Это ведь твой нож. Лезвие острое?» Костя снова трусливо закивал, готовый согласиться со всем, что скажет этот устрашающий решительный мужчина. «Слушай меня внимательно», — продолжал твердым, спокойным, лишенным всяких эмоций и оттого еще более устрашающим, чем если бы он говорил озлобленно голосом Заур. «Вот я этим твоим ножом отрежу тебе голову, как цыпленку, и в мешке пошлю твоим родителям. У тебя ведь есть родители?» Мальчик заплакал. Он весь дрожал, даже не думая вырваться из рук этого грозного мужчины, непонятно чего от него требующего. Схватив парнишку за волосы, Заур поволок его по темному переулку в глухое место. Там поднял на ноги, приставил нож к горлу и сказал: «Мне нужны все ваши ребята, понял? Все. И особенно ваш старший. Он убил моего брата, помнишь? В электричке, с женой, которую вы изнасиловали». Мальчик весь обмяк, как студень сполз по стене и остался лежать на земле. Заур посмотрел вниз на него и заметил, что он обмочился. Он поднял его на одной руке, прижал к стене, постучал легонько его головой об стену и проговорил: «Ты должен собрать мне всю шайку, всех, кто тогда был в вагоне». Мальчик хотел что-то сказать, но палач ему мешал. «Не скули!» — тихо прикрикнул на него Заур. «Они сейчас там!» — сказал Костя. «На сходке! Общак делят!» «Значит, мы вовремя». «Вовремя?» — не понял Костя. «Решили когти рвать. Пограбили, поубивали, теперь пора разбегаться, так?» «Не знаю», — хмурясь ответил Костя. «Со мной не делится». «Поделится. Ты тоже свое получишь. Можешь мне поверить». «Меня не пустят, я шестерка». «Ничего, со мной пустят. Видишь, у меня пропуск». Заур показал мальчику его же нож финку. «Показывай дорогу». Костя покорно поплелся, поддерживаемый крепкой рукой Заура за отросшие до плеч волосы. «Просто сказочный вечер», — подумал Заур. «Вечер исполнения желаний. Сами собрались, ждут меня. Вот спасибо». У него улучшилось настроение. За всей этой кутерьмой, охотой на малолетних убийц, он порой забывал главное, что он потерял старшего брата. Вернее, не забывал, а как-то уходила в тень главное, заслоненная необходимостью действовать и тщательно продумывать свои действия. Но вот всплывала снова боль. Комок подступал к горлу, когда думал, как убили его брата, как эти дикие звереныши-сопляки, которые обделываются от страха при виде настоящего мужчины, измывались над его братом, как убивали, как нападали на него, словно стая поганых шакалов со всех сторон кололи ножами. Горький комок подступил к горлу. Заур крепче схватил парнишку за волосы и чуть не поволок. Тот вскрикнул. «Иди быстрее!» «Вот сюда!» — показал он на грязную парадную двухэтажного дома с выломанными дверями. «Внизу, в подвале!» Заур, осторожно оглядываясь, спустился вместе с Костей на несколько ступеней к подвалу с железной дверью. «Пикнешь, зарежу», — напомнил он мальчику. Они вплотную подошли к двери в подвал. Заур осторожно попробовал дверь. «Заперто изнутри», — прошептал Костя. Заур приблизил ухо к заржавленной жестяной обивке двери. «Стучи», — сказал он. «Меня не пустят». Решил еще раз напомнить Костя. «Стучи!» Заур крепко взял мальчика за ухо. «Скажи, дело срочное. Как вы стучите по-своему?» Костя, подавив крик от боли, на этот раз не стал спорить и постучал. Два раза подождал, потом еще три раза. Заур на всякий случай приблизил лезвие ножа к его горлу. Осторожно отточенное лезвие царапнуло горло мальчика, оставив неглубокую кровавую царапину. Костя, было видно, готов был опять расплакаться от страха. Но Заур, заметив это, тихо приказал. «Заткнись, думай о том, как будет выглядеть твоя голова в мешке, и заткнись». Мальчик покорно пригасил в горле подступающие рыдания. У Заура, как у профессионального оперативника, тут же сложился в голове запасной план на случай, если двери мне откроют. В таком случае он оглушит Костю и будет ждать, пока эти подонки не начнут покидать подвал. Но так долго ждать не пришлось. С той стороны к двери наконец подошли. «Кто?» — слышался тихий голос изнутри. «Это я, Костя!» «Что надо, долба?» «Дело есть!» Торопливо перебил плаксивым голосом Костя, но Заур слегка его шлепнул по голове и тут выровнял голос. Сказал громче, чуть напористее. «Срочное!» За дверью замолчали. Через минуту послышался скрип отодвигаемого засова, и дверь стала медленно открываться наружу. «Чего тебе, твоя ма?» Заур моментально, как только появилась в проеме медленно распахивающейся двери голова подростка, открывающего им, стукнул изо всей силы кулаком по этой голове. Парнишка упал, как подкошенный. Почти тут же раздался выстрел. Но Заур успел защититься, подставив обмякшее от страха тело Кости. И тут же метнул нож в стрелявшего. Нож, брошенный с огромной силой почти по рукоять, вошел в плечо парня, и тот выронил оружие. Заур проворно нагнулся и поднял пистолет. Отшвырнул от себя тело своего проводника, тот еще, кажется, дышал. Пуля прошла насквозь через полость живота. Оглядел собравшихся в подвале. Тут было пятеро, вместе с открывшим дверь и теперь лежавшим без сознания. Шестой — Костя, валялся на полу, поджав ноги, и стонал от пули, полученной в живот. При тусклом свете нескольких свечей на столе можно было заметить небольшую кучку денег. Старший из парней лежал, корчась на полу, боясь вытащить нож из раны. Трое были на ногах и не знали, что предпринять. Привычные исполнять только команды своего вожака. И команда прозвучала. «Убейте его!» — прохрипел старший. Заур направил на них пистолет. «Стоять! Пристрелю!» Трое остались стоять, как вкопанные. Заур подошел к старшему подростку, опустился на корточки перед ним. «Ну как, больно?» — спросил он участливым тоном, взявшись за рукоять финки, торчавшую из раны парня. «Что тебе? Ты кто?» Кривясь от боли, тихо произнес парнишка. «Я брат того мужчины, которого вы убили в электричке. Он ехал с женой в поезде и никого не трогал, а вы взяли и убили его. Моего брата». Заур заскрипел зубами. Ярость навалилась тяжелой удушающей волной, не находя себе выхода. Он прокрутил нож в ране убийцы своего брата. Парень взвыл. Заур взял себя в руки. В нем заговорил законник. «Что с ними делать?» — подумал он с горечью. «Да, они убийцы, настоящие убийцы, трусливые, убивающие из-за угла, нападающие всей стаей. Но я же не палач». И тут главарь банды стал слезно умолять Заура. «Не убивай меня, прошу, умоляю, не надо, не убивай!» Заур поднялся на ноги и сверху вниз посмотрел на парня. Тот валялся у него в ногах, хватал его за ноги, целовал ботинки Заура. Заур занес руку с пистолетом за спину и молниеносно, незаметно для этих парней, снял обойму, спрятал в карман, разрядил оружие и снова направил теперь уже разряженный пистолет в голову валявшемуся в ногах у него парню. Тот плакал навзрыд, видимо, уже твердо осознав, что этот мужчина убьет его, что он именно за его жизнью пришел. «Умоляю, умоляю!» — хрипел он сквозь слезы. «У меня есть деньги, все отдам, возьмите!» Заур направил оружие в голову парню. Некоторое время держал его голову на прицеле. «Нет, нет, ума...» «Прощайся со своей поганой жизнью», — сказал Заур и нажал на курок. Раздался сухой щелчок. Парень от страха потерял сознание. «Я тебя убил», — сказал Заур, с отвращением поглядев на лежащего без чувств парня. Он поднял голову и посмотрел на троих подельников главаря. «Я всех вас убил!» — крикнул он с непривычными для него истеричными нотками в голосе, но тут же постарался взять себя в руки. «Посмотрите, какое ничтожество вами командовало!» — сказал он уже более спокойно и плюнул на парня, лежащего в ногах у него. Парень медленно приходил в себя. «Этот засранец был вашим главарем», — сказал Заур. «Кто вы сами в таком случае?» Он пошел к выходу. Уходя, Заур обернулся и видел, как, достав ножи, подходили к своему бывшему вожаку, обделавшемуся от страха и валявшемуся на земле в собственных нечистотах его бывшие товарищи. Подходили осторожно, озлобленные, как волки, готовые загрызть своего заболевшего вожака. Выйдя из подвала, Заур вздохнул полной грудью свежий, морозный ночной воздух и направился к платформе пригородных поездов, чтобы там дождаться утренней электрички. По пути с телефона-автомата он позвонил в милицию. «Банда мальчишек, что в розыске по убийству мужчины в электропоезде, находится в подвале дома по адресу...» И Заур назвал адрес. Вышел из расхлябанной телефонной будки, вспомнил про пистолет, достал его и отшвырнул в ближайший мусорный контейнер, мимо которого проходил. Он приближался уже к остановке пригородных поездов, когда навстречу, мимо него, светя фарами, промчался милицейский газик. «Оперативно работают, молодцы. Так бы всем нам преступления опережать, чтобы жертв не было». «Да это уже видно несбыточное желание», — подумал Заур и продолжил свой путь. На платформе он сел на скамейку, запахнулся в куртку и решил подремать. Сказывалась накопившаяся усталость последних дней, но подремать не пришлось. Заур вспомнил брата, их детство. Вспомнил так живо, так ярко, будто брат его, 11-летний брат, учивший его постоять за себя, был рядом, был с ним. А ему, Зауру, было 7, и он только пошел в школу, в 1 класс. Неожиданно для себя Заур заплакал. Он сидел на скамейке и горько по-мальчишески обиженно плакал. У него был только брат, и его отняли. Сквозь слезы Заур видел широкую, пустынную степь перед станицей, расстилающуюся перед его взором. Непонятно куда зовущую, манящую, но зовущую, манящую и напомнившую ему, что жизнь продолжается, что она большая, что надо дальше жить и жить так, как подсказывает тебе твоя совесть.